«И часто ты так развлекаешься?» — спросил Герард. «Только когда нужно достать рабочий материал, а клиент сопротивляется», — ответил Деймос, распахивая дверь. Аякс прошмыгнул в помещение первым. Небольшая квартира-студия была пуста. И запах здесь стоял нежилой, несмотря на общую систему кондиционирования. Жалюзи в окнах опущены, полосы рассеянного света лежали вдоль стен. Здесь не осталось ни единой безделушки, ни одежды, ни посуды на кухне. Матрас широкой кровати затянут пластиковым чехлом. Мэтт, обойдя несколько раз комнату, плюхнулся на него и закрыл глаза, пробормотав. Хорошо почистил следы. Вещи могли забрать друзья или родственники. Герард подошел к окну, отогнул пластиковую полоску. Вдалеке за сверкающими крышами на фоне синего неба виднелся последний этаж парламента, несколько портиков и сапфировый флаг Содружества. Ветер лениво перебирал его тяжелые складки, то сворачивая, то разворачивая огромное полотнище. Аякс легко вспрыгнул на кухонную стойку, прошел по краю, балансируя хвостом, приблизился к мойке, обнюхал ее и начал облизывать кран длинным шершавым языком. «Он пить хочет», — сказал Деймос, не открывая глаз. «Нет», — Герард оттеснил кота, провел по дну раковины и посмотрел на влажные пальцы. «Воду недавно включали». Он глянул на ученика Феликса, но тот не обратил внимания на оракула, занятый собственными изысканиями. И со стороны они смотрелись странновато. Мэтт поднес ладонь к волосам, сжал кулак, поднял руку, но тут же расслабил, позволив безвольно упасть на кровать, и разжал пальцы. Резко повернул голову, открывая глаза и следя за падением невидимой вещи, которую держал только что. Вскочил, метнулся к холодильнику, упал на спину возле него и сунул руку в узкую щель между кафельным полом и нижней панелью массивного выключенного прибора. «Что, позволю знать, ты делаешь?» — вежливо спросил прорицатель. «У тебя свои методы, у меня свои», — сдавленно произнес Мэтт, пытаясь нашарить что-то лежащее очень далеко. Его физиономия порозовела от напряжения, взгляд стал предельно сосредоточенным, словно он старался увидеть предмет, который доставал так усиленно. Аякс, не желая пропустить такое развлечение, спрыгнул с мойки, подскочил к Деймосу, хлопнулся на бок, запустил обе лапы в щель и принялся с азартом там шуровать, царапая когтями по плитке. «Подожди, не мешай!» «Почти подцепил!» Мэтт сопел не тише кота и был не меньше увлечен. Герард, сдерживая смех, наблюдал за ними некоторое время. Затем подошел, взял холодильник и, поднатужившись, приподнял его. «Так лучше?» «О, да, спасибо!» — воскликнул Деймос. Отпихнув локтем кота, сунувшего нос в расширившуюся щель, он с возгласом «Есть! Отлично!» быстро схватил что-то, но подняться не успел. «Как приятно, что вы облегчили мне работу!» — прозвучал холодный, чуть насмешливый голос. Следом послышался громкий сухой щелчок.